280. Матерь Агни-йоги. Сочетание противоположностей, искусство архата и задача ученика. Как сочетать, примирить и уравновесить малое, ограниченное, невеселое и сумеречное настоящее с огненным великолепием будущего и найти путь срединный? Вот вопрос, который необходимо ему разрешить практически, жизненно. Именно надо найти путь равновесия. Погрузиться в земное нельзя. Взлететь в сияющие сферы и в них пребывать невозможно, ибо земное земле. Но узкую тропу, ведущую в жизнь, найти все же необходимо. Учение жизни дается тому, чей дух проснулся, и чье понимание открыто к признанию обоих миров и учителя света. А это уже обеспечивает и нахождение тропы жизни, и по ней продвижение. Ищущий находит, стучащему отворяют, и устремившийся достигает того, к чему пламенно устремился.